Бывают в жизни совпадения. Такое совпадение случилось и сегодня. Именно сегодня. 9. Какой месяц? Июль. Вот. На экраны Харькова выходит фильм «Автостопом по галактике», снятый по прекрасной книжечке Дугласа Адамса, которой мы зачитывались в свое время. И по поводу того, что 42 это правильный ответ, есть такая песенка. И будет 42. Лишь о том, что будь, что будет. Сережа антиквар. Коротенькая песенка получилась, да?